Пулькин, не раздумывая, согласился, назвал меня авансом, спасителем и голубчиком. Я охладил его пыл, сказав, что цыплят по осени считают, но тем не менее на 90% уверен в успехе. Поэтому слушайте мою команду и выполняйте ее по армейскому принципу, благо оба мы бывшие офицеры. Приказ командира — закон для подчиненного. Товарищ Пулькин, конференция кончается завтра, а мы с вами улетим сегодня в Москву. Но позвольте, — возразил он, — ведь есть порядок. Молчать, — оборвал я его, — действуйте. Все оформление нашего отъезда и объяснение причин возьмете на себя. Можете сослаться на мое нездоровье. Билеты на вечерний рейс Алма-Ата-Москва должны быть у меня после обеда. Все, приступайте. Утреннее заседание совещания начиналось в 9:00. Следовательно, министр выйдет из дома в 9:30, и в этот ранний час Зейнаб еще можно будет застать дома. Я сбегал в буфет на этаже и наспех позавтракал бутылкой кефира, отпивая из горлышка, так как даже в буфете не доверял стаканам. За стойкой пялилась на меня щелками глаз дочь степей в белом халате буфетчицы и, должно быть, удивлялась некультурности высокого гостя из Москвы. Без 9:15 я набрал домашний номер телефона министра культуры. Трубку, как я и полагал, сняла Зейнаб. Приятным и даже дружественным голосом она осведомилась о моем здоровье, и я поблагодарил ее, сказав, что чувствую себя как новорожденный после казахского народного снадобья, которое мне любезно прислал ее супруг. Зейнаб ничем не выдала своего удивления, а наоборот, еще дружественнее и даже кокетливо поздравила меня с выздоровлением. Я для себя отметил, что она совершенно не в курсе моих отношений с ее мужем. Даже ей он не доверил своих опасений после ночных откровений со мной. Они действовали порознь, как два матерых хищника, доверяющих только себе. И, возможно, во всей авантюре с Пулькиным министр не был замешан и, конечно, не мог даже предполагать, какой ценой жена выбила из него рекомендательное письмо на киностудию «Мосфильм». Я спросил Зейнаб, есть ли в доме кто-нибудь еще, кроме нее. «Никого. А что такое?» — насторожилась она. «Да видите ли, мне бы хотелось с вами поговорить с глазу на глаз. Надеюсь, наш телефонный разговор никто не подслушивает». «Я надеюсь», — согласилась она, и в ее голосе промелькнули тревожные нотки. «О чем вы хотите со мной говорить? Скоро узнаете, Зоя», — назвал ее русским именем, каким она представилась мне, когда я приехал в их дом позавчера. «Дело касается вашего благополучия, семейного. Над вами нависла страшная опасность, и я совершенно случайно об этом узнал». «Что случилось? Говорите». На другом конце провода улетучилось кокетство, уступив место неразмышляющему страху. «Я надеюсь, вы мой друг? Вы меня предупредите? Зоя, я не хочу по телефону сообщать подробности, заботьтесь исключительно о вашей безопасности». «Это что, связано с товарищем Пулькиным?» Злая ирония прозвучала в ее голосе. «Он вам наболтал?» «Нет, дорогая Зоя, тучи, сгущающиеся над вашей головой, никакого отношения к товарищу Пулькину не имеют. Все значительно сложнее. Могу лишь сказать, что кое-какие люди здесь, в Алма-Ате, собрали против вас неопровержимые улики и попросили меня передать их письменное заявление в Москву. Я ознакомился с этим документом и могу вам определенно сказать, что если он предстанет пред светлые очи начальства в Москве, ни вам, ни вашему супругу не уйти от серьезной ответственности. В том, что у нее рыльце в пуху и она замешана во множестве деяний, наказуемых Уголовным кодексом, я не сомневался и на этом построил свой план атаки. «Это письмо у вас?» После затянувшейся паузы спросила она. «Да. И поэтому я вам позвонил. Я ваш друг, Зоя, и мне бы хотелось уберечь вас от беды. Вы хотите, чтобы я к вам подъехала? Как вам угодно. Я всегда буду рад видеть такую очаровательную женщину». В ее голосе снова зазвучали кокетливые, уверенные нотки. «Послушайте, дорогой, я и не подозревала, что вы такой джентльмен. Подобные мужчины нынче не часто встречаются. Я к вам еду, ждите, дорогой. Только, Зоя, не пользуйтесь автомобилем мужа, а возьмите такси. И еще одна просьба». Я нарочно умолк, испытывая ее. «Захватите, Зоечка, письмо, которое вам Пулькин подписал. Я его ликвидирую, так сказать, услуга за услугу. Хорошо, я еду». Она вошла ко мне в номер без стука. Я оставил дверь приоткрытой, одетая в строгий костюм без лишней косметики и украшений. Волосы были гладко зачесаны и стянуты тяжелым узлом на затылке. Без единого слова она вынула из сумочки четверсложенный лист бумаги, протянула мне и села в то же кресло, в котором вчера исповедовался мне Пулькин. Я развернул лист и пробежал глазами. Хитрое бестие! Как все заранее было заготовлено! Рекомендательное письмо Пулькина было отпечатано на машинке, и просьба была изложена в сдержанной и в то же время не допускающей отказа в форме. Внизу был указан точный титул Пулькина и оставлено место для подписи, которое бедняга заполнил нетвердой рукой. У нее на глазах я медленно разорвал письмо на множество мелких клочков, которые сложил ворохом в стеклянную пепельницу и поджег спичкой. В пепельнице заплясал маленький костер. «А теперь я жду ответного шага», — деловито сказала Зоя, испытующая и тревожно глядя на меня. «Это письмо у вас, у меня». Я вынул из ящика письменного стола большой казенный конверт и с улыбкой помахал им в воздухе. «Надеюсь, его постигнет та же участь», — она скосила свои зеленые кошачьи глаза на догоравшие в пепельнице клочки бумаги. «Возможно, это зависит от вас. Чего еще вам нужно? Того же, что вы предложили Пулькину? Вашего божественного тела? Ах так!» Зоя заломила бровки над зелеными раскосыми глазами и встала с кресла с крепкими бедрами, плотно стянутыми юбкой. «А в другой, менее оскорбительной форме этого нельзя было предложить?» «Нет, Зоя, я ведь вам не предлагаю себя в любовнике. Я моложе Пулькина и покрепче его. Я получу с вас то, что он по слабости не смог взять, только и всего. Если вы не возражаете, то прошу занять удобную позицию». «Какую?» От ненависти ко мне ее глаза настолько сузились, что утонули под припухлостями век, а ноздри тонкого носика затрепетали, как у породистой лошади. «Так как мы не будем играть в любовь, то лучше всего вам не раздеваться, а только снять штанишки, задрать сзади юбку повыше и ладонями упереться в кресло». Ноздри ее затрепетали еще сильнее. Она до боли прикусила нижнюю пухлую губу. Грудь высоко вздымалась и опадала. «Жакет вы мне позволите снять? Зачем? Это лишнее. Сделайте, как я просил». Зоя бросила на стол свою лакированную сумочку, нагнулась обеими руками, ухватилась за край юбки и подняла ее до поясницы вместе с черной шелковой комбинацией. Рывком руки стряхнула с бедер полупрозрачные с кружевной строчкой по краю трусики, и, когда они легли на пол, переступила через них черными открытыми лодочками на тонких высоких каблучках. «Прошу занять позицию», — жестом пригласил я ее. С поднятой над бедрами юбкой она подошла к креслу сбоку, положила обе руки на поручень и, согнувшись, развернула передо мной гитарной формы мраморный зад. Я рассматривал этот прелестный зад с медлительностью гурмана, и она, не выдержав, скосила назад свой зеленый узкий глаз. «Долго еще ждать?» «У меня не стоит», — сказал я. «Вы еще хуже Пулькина», — злорадно усмехнулась она, пребывая в той же позе. «Вот-вот. Я хочу, чтобы вы, как и Пулькину, и мой взяли в рот и довели до нужной кондиции. Вы в этом деле мастерица, не правда ли?» Бог ты мой, как она меня ненавидела! Ее глаза сверкали такой лютой ненавистью, что когда она, опустившись на колени и расстегнув ширинку моих брюк, извлекла оттуда член и взяла его в рот, я не на шутку трухнул, как бы не откусила напрочь. Но жена министра была слишком практичной, и разум возобладал над чувствами. Она умело, мастерски облизала, понянчила губами, языком и небом мой член, пока он не окреп и не вырос в размере, и тогда, выпустив его из губ, снова стала раком. Я лег на ее зад и продвинул возбужденный влажный член между ее ягодиц глубоко-глубоко, отчего она издала стонущий звук, а затем, ухватившись рукой за тяжелый узел волос на ее затылке, больно потянул на себя и стал гонять свой член, как поршень, зад-вперед, проникая в самое ее нутро. Когда я разрядился, наконец, извергнув, как плевок, в ее тело, она повернула ко мне голову, деловито спросила «Все?» и, прихватив с полу трусики, побежала в ванную. Я застегнул брюки и уселся в кресло, слегка оглушенный, но с чувством большого удовлетворения. Это и был секс высочайшего класса и в то же время глумление, откровенная месть, наказание плотоядной расчетливой хищнице, которая этого вполне заслужила.